Полсон слегка смутился, Джим чуть заметно улыбнулся, а Малкин произнес: «Ну, с чего бы нам начать? Может быть, выпить?» — сказал я, оглянувшись на стойку бара за спиной. Малкорн издал благодушный смешок, Джим и Полсон подхватили. Теперь я знал, где Джим этому обучился. Странно, что эти двое разом и дружно не отхлопали ладонями на коленях такт. «Ну, разумеется», — сказал Малкин, — «разумеется». Он приподнял руку, и до невозможности миловидная юная особа, которую, судя по золотой бирочке на груди, звали Рэйчел, возникла у моего локтя. «К вашим услугам, сенатор, дайте-ка молодому человеку чего-нибудь выпить». Это прозвучало как нечто среднее между лаем и смехом. Улыбка Рэйчел сделалась еще лучезарней. Чуть изогнув стан, она взглянула на меня сверху вниз. «Конечно, сэр, что предпочитаете? Пиво. Пиво-то есть у вас?» Она засмеялась. Политики засмеялись. Я ущипнул себя за ляжку и сохранил серьезность. «Боже, в какое блаженное место меня занесло! Да, сэр, у нас есть Хеннекен, Бекс, Молсон, Сен-Адамс, Сен-Пол-Герл, Корона, Левенбрау, Дос-Эскис. Ну что ж, Молсон, пожалуй, сойдет». Прервал я ее, боясь, что перечисление затянется до темноты. «Патрик», — сказал Джим и, стиснув ладони, подался вперед, показывая тем самым, что шутки кончились. «У нас, видишь ли, вышла небольшая заковыка», — перебил его Малкерн. «Небольшая заковыка. Нам бы очень хотелось разобраться в ней без лишнего шума, да и с плеч долой». На некоторое время воцарилось молчание. Как мне показалось, все были потрясены фактом знакомства с человеком, который вот так запросто в обыденном разговоре употребляет редкое слово «заковыка». Я вышел из благоговейного столбняка первым. «Так в чем же она заключается?» Малкерн откинулся на спинку стула, не сводя с меня взгляда. Появился Рэйчел, поставила передо мной запотевший стакан и на две трети наполнила его пивом. Цепкие черные глаза Малкерна по-прежнему были неотрывно устремлены на меня. «На здоровье», — сказала Рэйчел, — и отошла. Малкерн смотрел на меня все так же пристально. Вероятно, для того, чтобы он моргнул, потребовалось бы рвануть рядом гранату. «Я хорошо знал вашего отца, старина», — произнес он наконец. «Я не встречал человека достойней, истинный герой». «Он всегда гордился знакомством с вами, сенатор». Малкерн кивнул, как бы говоря, что это уж само собой. «Ужасно, что он так рано умер. Кто бы мог подумать? Казалось, на 200 лет задуман. Но...» Тут сенатор постучал себя кулаками в грудь. «Никогда не знаешь, когда мотор забарахлит». Отца за полгода сглодал рак легкого. Но кто может помешать сенатору считать, что причина смерти — инфаркт? «И вот я сижу с его сыном», — продолжал он, — «совсем взрослым парнем». «Да, я уж почти большой», — ответил я. «Месяц назад бриться начал». Джим сидел с таким видом, словно проглотил лягушку. Полсон сощурился. «Не обижайся», — сказал Малкерн, поняв, что дал маху. «Я тебе так скажу, Пат, доживешь до моих лет, и все тебе покажутся зелеными юнцами». Я кивнул учтиво и простодушно. Малкерн покрутил в стакане деревянной палочкой, вынул ее и аккуратно положил на салфетку. «Мы так понимаем, что отыскивать людей никто не умеет лучше». Рука, повернутая ладонью вверх, качнулась в моем направлении. Я снова кивнул. «Вот как? Без ложной скромности?» Я пожал плечами. «Это моя работа. Пока справляюсь». Я отхлебнул пиво, почувствовал, как обволакивает язык и небо сладковатая горечь, и в который раз уж пожалел, что не курю. «Ну, так вот, старина, дело заключается в следующем. На будущей неделе мы должны будем провести один весьма важный законопроект. Оружие у нас, так сказать, тяжелое, однако методы и способы, которые понадобились для того, чтобы его раздобыть, могут быть неправильно поняты. Например», — Малкерн кивнул и улыбнулся, словно говоря, «молодец». «Неправильно поняты», — повторил он. Я прикинулся непонимающим. «А где-нибудь на бумажке эти ваши методы и способы зафиксированы, документы имеются?» «Смекает», — сказал Малкерн, обращаясь к Джиму и Полсону. «На лету схватывает». Потом взглянул на меня. «В том-то и дело, Пат, что имеются документы».